Глава 29. Алексей. От удара в нос под глаз все-таки натек фингал. Ладно, не привыкать. В моем окружении этим никого не испугать, не удивить. Смыв усталость и напряжение горячей водой, перекусываю бутером. Потом, закинувшись колесами, заваливаюсь в комнате на диван. Глаза слипаются, а в ушах свист и крики болельщиков. Еще один кубок лежит в сумке. А радости и удовлетворения от этого нет. Нахрена они мне? Кубки, медали, грамоты. Кому, кроме меня самого, они интересны? Мысль пугающая и до ужаса неприятная. Но если смотреть правде в глаза, счастливым они меня не сделали. Перекатившись на спину, закрываю глаза сгибом локтя и всю свою энергию трачу на то, чтобы блокировать то, что упрямо лезет в голову. Питер. Выставка, жених, ночь. Иду от обратного. Успокаиваю себя тем, что все к лучшему, что хватит тешить себя ложными надеждами и продлевать агонию. И девчонку мучить тоже хватит. С мыслями о ней и засыпаю. Глаза продирают входящего на телефон. За окном темно, и я не сразу врубаюсь, зачем Костян звонит ночью. «Лёх, ты где?» «В смысле? Дома?» Хриплю с трудом. «Блядь, дрыхни, что ли? Приезжай к нам, в Адамант!» Прочистив горло, я сажусь на диване. Мозг просыпается, но пока еще ленится функционировать. Понятия не имею, что делать. «Приедешь?» Не отстает приятель. Там орёт музыка, слышится хохот парней. «Приеду, в течение часа». «Давай». Наспех умывшись, залезаю в джинсы и белую футболку. Накидываю куртку и выхожу из квартиры. Пить не планирую, поэтому еду на машине. Этот клуб далеко от центра города, поэтому добираюсь быстро и без пробок. Место не пафосное, но облюбованное любителями подрифтить, подраться и развлечься по-взрослому. Именно тут я когда-то познакомился с Лялей. Второго этажа здесь нет. Отдельные кабинки, называемые випками, располагаются чуть в стороне от основного зала, но зато каждая оборудована пилоном и широкими красными диванами. Пошло, но я никогда не пользовался ими по назначению. Внутри только Егор и Андрей. Чокаются бокалами с коньяком в тот момент, когда я переступаю порог. Заметив меня, замирают. «О, Лёха, давай с нами!» Падаю напротив них и стаскиваю с тарелки дольку лимона. Из закуски только он, орехи и сыр. «Я не пью сегодня. За рулем. «Чё тогда приехал?» Скисает Андрюха и опрокидывает в себя спиртное. «На вас, пьяных, поглядеть», — усмехаюсь я. «Где остальные?» «У барной стойки вроде. Девок каких-то подцепили». «Костян тоже? Он же в отношениях». «Уже нет», — посмеивается Егор лениво. «Расстались». Через несколько минут парни в компании трех девиц заваливаются в випку. Я начинаю жалеть, что приехал, потому что обычная попойка вскоре превращается в самую настоящую вакханалию, с пьяными стонами и слюнявыми поцелуями. «Ты не пьешь?» Подбираясь ко мне ближе, спрашивает одна из девчонок. «Нет». «Почему? Тебе нельзя?» «Не хочу». Она не сильно трезва, а я терпеть не могу пьяной развязанности в женщинах. Поэтому забираю свой телефон со столика и поднимаюсь на ноги. «Я могу поехать с тобой?» «Не стоит». Прощаюсь с Егором и по-тихому сваливаю. «Я не святой. И сам, бывало, пил с парнями и имел одноразовых девок. Но сегодня не тот случай. Пусть развлекаются без меня». Продираюсь сквозь плотную толпу, несколько раз торможу, чтобы перекинуться парой слов со знакомыми. И, наконец, вырываюсь из душной атмосферы на свежий воздух. Меня снова перехватывают парни из компании дрифтеров, расспрашивают про соревы и зовут на следующих выходных сгонять на базу отдыха на озере с ночевкой. Ну и погонять там по старой дороге. Обещаю подумать, сворачиваю беседу и направляюсь к своей машине. На парковке за клубом оживленно. Кто-то дерется, кто-то тут же опорожняет желудок, а кто-то пытается найти подругу на ночь. Ругань и хохот разбавлены женским визгом. Вынимаю ключи из заднего кармана джинсов и снимаю марку с сигнализации. Однако прежде чем открыть дверь, вдруг слышу истошный женский вопль. «Лёша!» Откуда-то сразу понимаю, что это по мою душу. Разворачиваюсь к толпе пьяных малолеток и вижу среди них Альку. «Лёша, помоги мне!» — кричит в ужасе. «Блядь, убью дуру!» Её держит один из парней, а второй открывает дверь тачки, чтобы тот её туда засунул. Остальные, наблюдая за действием, ржут, как кони. «Отпусти её!» — толкаю грубо и шагаю прямо на толпу. Головы у тырков, как по команде, поворачиваются в мою сторону. Как минимум половина из них мне знакома. Кое-кого знаю по качалке, остальных заочно. «Денишко!» — произносит кто-то. «Здорово!» «Руки убери от неё!» Обращаюсь к тому, что продолжает лапать Альку. «Она сама к нам подошла!» «Нет!» — пищит девчонка. «Я шла мимо, к Лёшиной машине!» «Идиотка!» «Отпусти её, Димон!» — говорит со смехом его приятель. «Чужое трогать нельзя!» Небрежно её оттолкнув, он тут же лезет в карман за сигаретами и, тихо матерясь, закуривает. Алька кидается ко мне, а я, развернувшись, иду к своей машине. Позади раздаются жалобные всхлипы и частый стук каблуков по асфальту. «У тебя вообще мозгов нет?» Накидываю сразу, как только её задница касается сиденья. «Я не виновата! Это они ко мне пристали!» Меня трясёт от злости, потому что эта недалёкая даже не представляет, от чего я её только что спас. Я сказал, чтобы тебя здесь не было. Сказал или нет? «Сказал. Но Тина сказала, что это нормальное место», — восклицает со слезами. «Она здесь уже 100 раз была». «Ну так иди и нормально развлекись с парнями». «Нет, Лёш», — начинает реветь. «Я испугалась». С пробуксовкой срываюсь с места и ходом вылетаю на дорогу. Движения почти нет, поэтому в разгоне марка не ограничиваю. Вдавив тапку в пол, пролетаю спящие светофоры. «Какого чёрта ты вообще на парковку пошла?» «Хотела посмотреть, там твоя машина или нет. Увидела, что там, решила тебе позвонить, а они ко мне стали приставать». «Сама виновата. Я предупреждал, что тебе сюда нельзя». «Прости». Всю оставшуюся дорогу до дома, закрыв лицо ладошками, тихо плачет. Жалко её, дурную. «Ничего сделать не успели?» «Нет, трогали. В машину хотели запихать». «И запихали бы». «Я знаю. Спасибо, что спас меня». Останавливаюсь во дворе её дома и разворачиваюсь к ней всем корпусом. «Аля, хватит ходить за мной». «Почему?» Смотрит на меня заплаканными глазами. «Ты мне нравишься, Лёша. Очень». «От того, что ты меня преследуешь, лучше не будет, поверь». И вновь. Она снова прячет лицо в ладонях и горько плачет. Я сижу как болван, понятия не имея, что мне делать с этим недоразумением. «Я не знаю, как мне быть со своими чувствами, Лёша. Со мной впервые такое!» Бормочет еле слышно. «Но я постараюсь тебя не напрягать. Обещаю!» Отстегнув ремень безопасности, Алька тянется ко мне и обвивает шею руками. Утыкается мокрым лицом в шею. Несколько раз всхлипывает и прижимается к ней губами. Я не шевелюсь. «Аля». Она тут же отстраняется, распахивает дверь и выскакивает из машины.